Нет человека — нет проблем. Только для жены и дочери расстрелянного комбрига проблемы остались. В дивизию Васильева назначили другого командира, потом третьего. Возня с назначениями затянулась до нападения немцев, об угрозе которого всю весну запрещалось говорить. Глава 15. В конце апреля несколько дней подряд незнакомый звук буравил небо над районной больницей. В перерыв Людмила Павловна вышла на крыльцо подышать и долго всматривалась в ослепительную падающую синеву. Что это? А в очереди сидевших на заваленке мужиков и баб произошло шевеление. За самолетом следили многие. Какой-то двухвостый летает, — отозвалась Миланья, сидевшая в середке очереди вслед за Колька Чапаем. — Немец, — процедил Колька. — И чего летает? — сказала осуждающая дальняя бабка из очереди. На нее сразу обрушились. — Значит, надо, — наставительно заголосили с разных сторон. — Небось, правительству известно. Значит, разрешили. Эва куда допер? У Кольки Чапая стянула губы от злости и несогласия. — Разлетался, сука! — выдавил он, косо глянув вверх. Людей в очереди прибавилось. Людмила вдруг заметила, как быстро все переменилось в природе. Только вчера унялись дождь и ветер, пришло солнце, а, кажется, ненастья не было вовсе. Вокруг разлилось зовущее тепло, и зелень мигом отозвалась. Еще утром виделся на ветках какой-то туман, и вдруг в одночасье развернулись листья берез, и сочная зелень кинулась вдоль убегающего поля. Из дома в дом в легком халатике прошла Надежда с градусниками. Людмила Павловна устроила ее медсестрой на неделю, но она прижилась и продолжала работать. Сойдясь с Иваном, она стала как бы совсем чужой. Людмила почти не общалась с ней на службе, и дома разговаривала мало. Когда же Иван стал звать Надежду к себе, воспротивилась неожиданно для самой себя. — Хочешь крест поставить на своей жизни? — кричала она. — Иди. Обратного хода не будет. Надежда заколебалась. И причина, по всей видимости, заключалась не только в теткиных возражениях. Иван тянулся душой и к Маньке Алтуховой. Это было видно и породило на селе новые домыслы и пересуды. В общественном деревенском уважении Маруся нисколько не потеряла. Сперва спала с лица от оглушительной новости, когда вернулась с курсов. Но скоро опять раскраснелась, расцвела. Спокойствие вернулось к ней, не то что у Ржеверки, которая грызла ногти от злости и похвалялась убить городскую соперницу. С ней племянницу Людмилы и не сравнивали. Зато Маруське городская Иванова зазноба явно проигрывала. Так и спрашивали, чего он в ней нашел. Глазастая, тощая, как рогоз. Может, учености у ней больше, чем у Маньки. Зато одна бледность и глаза. А по деревенским меркам красота подразумевала румянец во всю щеку и ноги по ведру, в точности, как у Маньки Алтуховой. Никто, конечно, Ивану не говорил, насколько тот прогадал, отказавшись от добротного Маруськиного пятистенка с баней и садом. Остался в своей развалюхе со старым осклизлым ледником и огородом, выходившим на Рясинское болото. Вот она, Любовь-то дурная.